Глава 20. Марк. Психованная истеричка. Убежала в слезах. А я должен испытывать угрызения совести. Мне, собственно, чихать. Злорадствуешь, кретин. Расстроил бедную девушку. Просил ее не унижать. Обозлился Дэн и дал мне в челюсть. Ударил лучшего друга? Точно подкаблучник. Страшно с ним поскандалил. Нервный уродец. Скажи, что она тебе сделала? Не устал от бесконечной травли? Снова нанес удар кулаком. Хочешь узнать правду? Ненавижу твою потасканную стерву. Всех обманывала. Овечка невинно прикидывалась. А сама таскалась с хахарем. Понимаешь, тебя держала за лоха, Дэн. Говорил с желчью. Мы дрались с ним на улице. И как назло начался ливень. Какая разница? Это было в прошлом. Подумаешь, отдала невинность другому. Я все равно ее люблю. А тебе, черствому болвану, не понять. Полностью ее защищал. Нашел козла отпущения? Думаешь, сдачи не дам? Вместо того, чтобы бить меня, ее бы догнал. Не, сволочь, это ты извинишься. Или нашей дружбе конец. Плевался от злости. Нас разняли другие ребята. Пацаны сдурели? Вы же делили последний кусок хлеба. Этот псих мне больше не друг. Пошел вон из моего дома. Выгнал Дэн. Великолепно. Разругались из-за замухрышки из бедного района. Пусть слушается ее, подкаблучник. Обязан раскаяться? И не думаю. Если он превратился в тряпку, то пускай изображает влюбленного уродца. Назвал каменным. А когда у него были проблемы, я всегда спасал его шкуру. В агрессивном настроении прибыл в усадьбу. Пустую, заброшенную. Считают эгоистом, зато заработал на свой кусок хлеба сам. Мне было так больно. Рассчитывал, что друг не подложит свинью. Не откажется в трудный момент. А предатель предпочел бегать за кикиморой с большими амбициями. В состоянии стресса плеснул виски. Не спал всю ночь, пока он не нагрянул под утро. Осуждать приперся. Полюбуйся, какой фингал оставил под глазом. Мало получил Марк. Я искал ее всю ночь. Девушка пропала. Радуйся, устроил вечеринку. Запомни, если с Линой что-то случится, никогда не прощу. Сорвался с цепи. Смотрю, бешеным стал. Нервы не пробовал подлечить. Наверняка наша прохиндейка встречается с очередным слизняком. Не размышлял? Почему это она согласилась выйти замуж? А я скажу. Нашелся богатенький глупец, который готов ее содержать, сказал ему с дерзостью. Завидуешь? Тебе мечтать о такой любви? Головой стукнулся. Чем слушал? Твоя вертихвостка одурачила тебя, если такая честная. Почему раньше не призналась? Где ее искренность? Хватит ее осуждать. Ты все равно виноват. Жалею, что вас познакомил. Выскочил, словно ошпаренный. Отлично, затаил злобу. Обязан преклоняться перед его ненаглядной. Обойдется. Она далеко не ангельская девчонка. А то хлопает невинно глазками. Прям катастрофа случилась. В среду отправился в спортзал, но такого унылого Дэна я еще не видел. Наш знакомый тренер удивился. Почему он такой хмурый? Я обидел его невесту. Пусть ворчит. Забросил тренировку. А этот болван игнорировал, считая своим злейшим врагом. Вечером после тяжелого дня я случайно встретил ее мать в парке. Прятала водку, видимо, старалась показаться милой. «Здравствуй, Марк. Я дышала свежим воздухом». «Как ваше здоровье?» – поинтересовался у измотанной женщины. «Голова иногда болит». «Простите за дурацкий вопрос. Где ваша дочь?» «Потерял ее». «Она у моей двоюродной сестры. Помогает по хозяйству», – ответила грустно. «Адрес не дадите? Скучаю безумно». Вышел из машины, помогая ей подняться. «Записывай. Ой, повезло ей с возлюбленным!» Восхищалась мной дама. Решил проводить до дома, от греха подальше. Не хватало, чтоб встретила своих собутыльников. Убедился, чтобы не свернула шею. «Чаю налить, Марк?» «Спасибо, не отказался бы», — проронил вежливо. «У нас редко бывают гости», — старалась угодить. «Отдохните, вам нельзя переутомляться». «Так за дочь переживаю. Боюсь ее оставлять», — Расплакалась, положив на стол фотографию. На ней увидел девчушку с двумя косичками. Веселая Лина ела мороженое. Это вызывало улыбку. Вскоре женщина уснула, и я покинул квартиру. Предстоит долгий путь. Чуть не заснул за рулем. Пока отыскал их поселок, едва не задремал. А вот и нужный дом. Ворчливая пенсионерка как раз ковырялась в огороде. «Добрый день. Лину позовите?» «Она на рынке. Картошку продает», — ответила хмурым тоном. Не поленился прогуляться, сколько народу собралось. «Девушка, я просила 2 килограмма, а вы мне продали 1», — возмущалась старушка. А наша девица вытерла щеку. «Извините, ошиблась». «Мошенница! Обманывает пенсионеров!» — кричала старуха. А я незаметно подкрался сзади и шепнул выскочке на ухо. «Аферистка, значит? Не стыдно, серая мышка?» «Что ты тут делаешь?» «Извиниться хочу. Сделала тебе больно». «Убирайся. Не верю в твою искренность». Воссопротивлялась. Тогда развернул ее к себе и проронил. «Я был сволочью. Услышала?» «Вернись, потому что мне плохо. Сердце болит». Пристально уставился. «Ангелина». Явился козел, будто его тут ждали. Не собираюсь слушать его чушь. Раскаялся мажор. «Спасибо за испорченный день рождения». Положила картофель на весы. Ой, губы надула. Нашу принцессу обидели. «Сама виновата, хвостом крутила, аферистка», — раздражал идиот. «Гадить в душу приперся? Посмотрите на него, хвост поджал, совесть загрызла». «Слушай, вертихвостка из бедненького района, корона на голове не мешает? Сколько амбиций? Я не стану унижаться. Слишком гордый». Продолжал Марк злиться и только повернулась, снова увидела разъяренные зеленые глаза. «Испугал. Вообще плевать на твое присутствие». «И даже не скучала?» — дышал в мои губы. «Наоборот, расстроилась. Вернулся богатенький хвостун, который обожает выпендриваться». Умышленно ему хамила. «Я сейчас сломаю весы и выкину картофель. Услышала, Лина?» «Эй, юноша, ты брось так шутить. Мы зря в очереди стоим», — всполошились пенсионеры. «Не переживайте, сегодня у нас акция», — встал умник за прилавок. «Бизнесмен, вот продашь картофель, возможно, прощу», — наблюдала за Марком. «Думаешь, не справлюсь?» — потер он руки. «И главное, старики охотно у него покупали. Смотрела на подлеца, который шутил с покупателями. Он действительно необыкновенный». «Спасибо, добрый молодой человек», — поблагодарила женщина. «Работник нашелся. Благодарить точно не стану. Обойдется, хитрый лис». Пока Марк трудился в поте лица, встала за его спиной. «Какой трудоголик. Могу аплодировать». «Ой, не завидуй, замухрышка из трущоб. Меньше лентяничать нужно», — спровоцировал подонок. «Я горбатилась с самого утра, понял?» «Нос вытри, а то реально похоже на помойную мышь». «Марк, убирайся, слышишь? Твое высокомерие никому не нужно. Сыта им по горло». Фыркнула, не думала, что интриган предложит спор. «Болтливая зануда. Предлагаю состязание. Если выиграешь, то сяду в машину и уеду. Не планирую соревноваться с наглым кобелем». «Боишься, невестушка, друга?» «Забыл, только кажешься сильной», — провоцировал негодяй. Он совершенно охамел. «Не боюсь физического труда, понял?» «Меньше болтовни. Давай сразимся, кто больше продаст картофеля». «Хорошо, ублюдок. Если у нас будет ничья, то пойдем в парк аттракционов», — решила его подловить. «Мечтай о продавщице картошки. Учти, если проиграешь, вернешься со мной в город», — болтал высокомерный парень. И началась усиленная борьба. Ничтожный вредитель ждал моего поражения, но я должна утереть ему нос. «Выдохся, Марк. Сдавайся». «Лясы не точи, а работай, блудливая подружка Дэна», — продолжал вредничать. Запыхались оба, но в итоге получилась ничья. «Мошенница, куда выбросила ее?» «Слепой? Я ее продала. Что, испугался? Неудачники боятся высоты», — подначивала нашего кретина. «Слушай, мартышка с розовыми прядями, не слишком осмелела?» «Сама не описайся от страха». Согласился пойти в тот самый парк. Наверняка смухлевала. «Купишь мне пиво?» «Чего? Я тебе не бойфренд выполнять приказы. Хватит приколов. Вернись домой. Дэн, между прочим, переживает». «Говорю же, жмот. Ладно, мелочь наскребу». «Ой, обиделась. Смотри, не опьяней. Тащить на спине алкоголичку не стану», – ворчал мелкий паразит. Мы купили две бутылки и пошли на аттракционы. Колесо обозрения. «Скажешь тост, Марк?» «За самую лживую невесту. Свадебное платье купила?» Тоже выпил пиво. «Выбираю, это сложно». Рассмешила. «Просто приди голой, Лина», – подначивал, сделав еще несколько глотков. «Марк, нравится мне хамить?» «Странно, а тогда любезничал». Опустила взгляд, наблюдая, как мы поднимаемся на нужную высоту. «Крошка из подворотни. Хватит цену набивать. Поехали домой». «Лина, кому обращаюсь?» – начал расспрашивать. «Скажи, почему ты такая сволочь?» «Эй, осторожно с оскорблениями, дешевка из бедного района». «Оскорбляешь, потому что больше не девственница, да?» «Конечно, легко обзывать девушку, окунать ее в грязь». Вытерла скатившуюся слезу, а он схватил за плечи. «Обиженная стерва. Дать платок?» «Моральный урод. Ненавижу». Облила его пивом и убежала из парка. Прислонилась к дереву, не в силах справиться с душевной болью. А слезы стекали по щекам. Устала скрывать правду и мучиться по ночам. Ощущать себя полнейшим ничтожеством, которое вытерли ноги.